Если бы я не верила в это, мне незачем было бы жить. Но я так плотно, почти плотски ощущала присутствие Мемоса во всех моих скитаниях по миру, в вечерних бдениях за письменным столом, что о нашей расторгнутости давала знать только боль, сосущая сердце. И в проклятии моего шумного одиночества я старалась быть вдумчивей, интереснее ему. Я читала книги, о которых мы могли бы увлеченно беседовать. Я размышляла о том, что составляло смысл его существования. Я даже никогда не усомнилась. Мою-то жизнь составляли иные реалии. Реалии эти казались ничтожными аксессуарами его бытия, которое единственно и было моим. Вырваться из редакции оказалось не так-то просто. Бося оголосил: «Ты оголяешь отдел, я не обязан отдавать международников для освещения внутренних тем». Но я убедила главного, что международник, не знающий внутренней проблематики, неполноценен. И вообще, не в Сочи же я прошусь, а к черту на кулички. Где еще может быть и опасно? Про опасность я провернула для пущей убедительности. Для пущей убедительности, как говорил Тарский-старший. Ребята цитировали мне его перлы. Я знала, что нашего главного редактора хлебом не корми, дай загнать корреспондента в сложные условия. Хотя никакой опасности не ожидалось. Добирались мы сложно. На рейсовом самолете до Владивостока, потом грузовым на Курилы, потом катером до китобойца «Вихрь», который и принял нас на борт. Длинная дорога позволила нам, Пашке, Хуанита и мне, почти подружиться, несмотря на разницу в возрасте и характерах. И я уже ловила себя на материнской умиленности по поводу Пашкиной и Хуанита приверженности профессии, делу. Действительно. Трогательно было наблюдать, как эти современные и, по идее, циничные ребятишки воспринимали обычную рабочую командировку как служение идее. Странные, милые, старомодные ребятишки. Со мной Пашка и Хуанита держались дружественно-вежливо, но не за панибрата, как мои редакционные. Впрочем, от моего противоправного по морским обычаям пребывания на судне им тоже прок был. Вряд ли правдивцев стал бы печься об их удобствах, а так и каюту для нас высвободили, и кают-компанию приукрасили, как могли. Несмотря на суровость общего антуража китобойца, кают-компания была довольно уютной. Удобные стулья, полированный длинный стол, занавески на иллюминаторах. Одну стену целиком заполнял пейзаж березовой рощи, призванный в долгом однообразии моря напоминать о суше, тешить земными подробностями. За ужином, сервированным вполне щегольски, прислуживали вахтенные матросы. Капитан сидел во главе стола, он первым поднял бокал. Самое опасное, друзья, для капитана в море – недовольство команды. Она всегда таит в себе возможный бунт на корабле. Я рискнул возбудить в моих людях недобрые суеверные чувства.